Поднявшись на гору к храму, отец Гурий вдруг пошатнулся, как от резкого удара. Дрова с шумом вывалились из рук. Двери храма были распахнуты. Везде виднелись следы торопливого бесчинства. Единственная икона, жалкая утварь, топор, пила. Все исчезло. Лампады разбиты, свечи изломаны, съестной припас рассыпан и затоптан. Но самое главное не помещалось в мозгу. Книга. Ее тоже унесли. Он вспомнил шум мотора на озере в то время, как он был еще далеко от храма. Стуча зубами, он обшаривал углы, надеясь лишь на чудо. Обессилев, сел на пол, обхватив руками звенящую от боли голову. Захотелось уснуть, умереть или стать божьим зверем, лесным огнезрачным китоврасом, чтобы навсегда остаться здесь и в зверином облике плакать и молиться. Надвигалось тяжелое, глухое беспамятство. В лицо дышало смрадом. Нестерпимый жар жег губы. Внезапно на колокольне, как и он, ограбленный, безгласный, зазвонил колокол. Отец Гурий слышал его, словно издалека, и все не мог понять, что это — заупокойный звон или пасхальный благовест. Ему чудилось, что он все глубже и глубже погружается в темный ил, легкие раздирает удушье, ребра давит смертельным объятием озера, все реже и глуши удары готового разорваться сердца. Прохладная рука легла на его лоб, и наваждение отступило. Белый старик смотрел ласково и грустно, но как бы сквозь него. «Ты... Ай!» — догадался умирающий. Я не смог прочесть твою книгу, отче. Не понял грамоты. Язык сей, язык ангельский. От сотворения мира и течения звездных слова свет. И ты свет. Во плоть облеченный. И когда оставят ветхие одежды плоти, свет приидет к верхнему свету. Гора сия, рождающая солнце, здесь прибуди. Последнее видение отца Гурия было легким и чудесным. Будто он по воде, как по суху, идет с дальнего миражного острова к себе в храм Скит, омытый душистым теплым ветром, осыпанный золотистой пыльцой с дальних цветущих лугов, осененный невидимой поддержкой старца. Очнулся отец Гурий на рассвете пасмурного дня. Шею остро ломило. Щекой он почувствовал прохладный, скользкий пергамент книги. Он положил книгу себе на грудь под пропотевшую рясу и закрыл глаза. В косые окошки бойницы лился свет утра. С трудом приподнявшись на локти, отец Гурий заметил, что он уже не один. Странное существо копошилось в углу, горбатилось, выгибало лохматую спину над грубо обмазанным очагом. Затуманенным очам отца Гурия представилось, что в его хоромине хозяйничает снежный человек. По свято-отеческому преданию, снежный человек есть химера, сродник лешим и кикиморам. Монах выпростал руку, чтобы перекрестить видение, но чудище даже не обернулось. Густой, сытный дух растекался по храму. В котелке над огнем привала духовитая уха. Незваный гость изредка пошмыгивал носом и словно в смущении втягивал огромную голову в широченные плечи. Диковинное создание обернулось на вздох и оказалось пареньком лет 16 в вывернутом наизнанку овчинном тулупе и лохматом треухе. Стянув шапку, он склонился над отцом Гурием. Лицо парня показалось монаху искаженным объективом рыбий глаз, но взгляд был осмысленный и вежливый. «Будь здоров, милой!» Северный скороговоркой поздоровался паренек, налегая на «о». «А я-то думал, ты помер». «Откуда книга?» — одними губами прошептал монах. «Да мальцы нахазарили на майски-то праздники. Вещи продать хотели. Такие гаденки. Я их в бане примкнул, а сам сел лучинку щипать. Спалю всех, говорю. Как есть спалю. У кого вещи похватат? Скажем, только не пали. Я тут тебе и рыбки вясточку, и крупки подсыпал». Заварив какой-то запашистой травы, новый знакомый уже подносил шибающую паром кружку к губам отца Гурия. «Пей, горячий чай, где не то лучше, чем холодный». Последующие дни отец Гурий волей-неволей принимал заботы и труды безудержного в своей веселой неугомонности парня. Сам себя тот называл Гармыш. Гармыш — то прозвище тако. Гармыш, у нас рыбка мала да пестра, а звать-то меня Герасим. «Бабка Ираской зват», — объяснял он, оголяя в улыбке редко посаженные короткие, точно подточенные зубы. «А ты-то зачем в тахку глухомарь ушел? Али прятаешься от кого-то?